Наступил сезон дождей. Клубящиеся облака, фиолетовые, свинцовые и иссине-черные, озарялись вспышками молнии. По небу разносились гулки и басовитые раскаты грома. Хотя путешествовать в сезон дождей было труднее, чем обычно, теплый и наполненный влагой воздух вызывал у меня радостное волнение в груди. Приближался июль, и мне предстояло решать, в какую страну выехать для продления индийской визы. Поговаривали, что это нетрудно сделать в Непале, и поскольку до границы с Непалом было недалеко, я решил попробовать. По дороге на северо-восток в Непал я оказался в Патне, столице штата Бихар, шумном многолюдном городе с огромными зернохранилищами, многочисленными колледжами и государственными учреждениями. Дойдя до берега Ганги, я устроился на ночлег рядом с коллекторе Гатом, у которого мать Ганга кажется широкой, как море. Наутро меня разбудили первые лучи солнца и пение сотен людей, пришедших к Ганге совершить омовение. Я лежал, наслаждаясь красочным зрелищем, которое открывалось передо мной. Вдруг я явственно ощутил рядом чье-то присутствие. Подняв глаза, я увидел, что надо мной возвышается удивительный человек величественной внешности, с длинными белыми волосами и бородой. Он казался мудрецом, сошедшим со страниц священных писаний. На лбу у него красовался тилок из трех вертикальных линий, двух белых и одной красной между ними. На вид ему было далеко за 70, и по-английски он не говорил. Сложив руки и склонившись в приветствии, незнакомец знаками пригласил меня в храм, стоявший неподалеку на берегу реки. Это было здание из серого камня, не больше хижины, но очень древнее. Фасад храма был обращен к реке, и когда мы вошли внутрь, я увидел старца лет 85. Он сидел перед алтарем и читал молитвы. Старец поприветствовал меня на хорошем английском. «Меня зовут Нараян Прасад. Я родом из Патны». Недолго думая, он стал рассказывать мне историю своей жизни. «Когда мои дети выросли, я ушел в отставку с государственной службы, и теперь каждый день прихожу сюда служить своему гуру». Старец взял меня за руку и подвел к тому, кто привел меня сюда. «Это мой гуру, Рама Севакасвами. Он великий бхакти-йог». Я уже знал, что бхакти означает преданность Богу, но не имел никакого представления о глубине и подлинной сути этой традиции. Свами пригласил меня оставаться в его храме столько, сколько я захочу. Это был первый садху, следовавший путем бхакти-йоги, с которым я близко познакомился. Словно любящий отец, он внимательно заботился обо мне. Каждый раз, когда он смотрел на меня, нежная улыбка озаряла его старческое лицо. Будучи вчетверо старше, он, тем не менее, собственноручно кормил меня, а позже, когда я заболел, готовил для меня травяные лекарства. Он был уважаемым свами, а я всего лишь крохотной заблудшей душой, юношей с запада, тщетно пытающимся найти свой путь. Преданность и любовь Рама Севаки свами сильно повлияли на меня. Именно от него я научился тому, как должен вести себя настоящий святой человек. Простота и преданность сплошным потоком проливались из его сердца на все, что он делал. Каждое утро он проводил в одиночестве несколько часов, повторяя имена Господа Рамы на деревянных четках и с большим чувством поклоняясь алтарю. Однажды он объяснил мне, что значит его имя. Рама Севака означает «тот, кто служит Господу Раме», а самое лучшее служение Господу Раме – помогать другим узнать и полюбить его. Он пригладил свою мягкую седую бороду и продолжил с еще большим чувством. «Я очень признателен тебе за то, что ты позволяешь мне служить тебе». Услышав эти слова, Нараян Прасад так расчувствовался, что комок слез застрял у него в горле. Только справившись с волнением, он смог перевести мне слова своего гуру. Что касается меня, то я только-только начал понимать, что такое истинная преданность Богу. По ночам, когда мы спали на неровном каменном полу храма, меня донимал рой кровожадных комаров. Было такое ощущение, что меня едят заживо. От комариного писка у меня звенело в ушах. Облепляя меня, комары вонзались в мою плоть и начинали сосать из меня кровь. Заснуть в таких условиях было просто невозможно. Совершенно измученный я смотрел на Рама Севаку с вами и еще одного гостившего в храме садху. Хотя комары точно так же роились вокруг них и безостановочно пили их кровь, те продолжали безмятежно спать, лежа на камнях. Эти два садху совершенно не обращали внимания на телесные страдания. Мне же оставалось только молиться, чтобы когда-нибудь стать таким же отрешенным, как они. Однажды вечером гостящий в храме садху вызвался приготовить для нас обед. Утром он собрал в городе подаяние и, вернувшись, разжег костер. Сидя на корточках, он подкидывал в огонь сухие коровьи лепешки, кипятя в глиняном горшке воду для кичри, блюда из риса, маши и картофеля. Садху был смуглым, со спутанными волосами и бородой. Из одежды на нем была лишь выцветшая добела набедренная повязка. Приготовив блюдо, он осветил его на алтаре, а потом позвал нас. Я сел на полу в одном ряду с Рама Севакой с вами и еще тремя садху. Пока наш повар раскладывал кичри по тарелкам, мы, готовясь к трапезе, читали молитвы во славу Господа Рамы. Ели мы, как обычно, руками с тарелок из листьев. Но стоило кичри коснуться моего языка, как я почувствовал невыносимое жжение во рту. Ощущение было такое, словно повар приготовил блюдо из одного красного перца, лишь для вида приправив его рисом. Я покрылся испариной, из носа у меня потекло, а из глаз покатились слезы. Казалось, что даже оставшаяся в ушах сера начала плавиться. Я был в отчаянии, поскольку у садху принято доедать свою порцию до конца. В тот момент единственной целью моей жизни было хоть каким-то образом доесть то, что оставалось в тарелке. Жжение было невыносимым, и я начал неудержимо икать. В ужасных муках я глотал обжигающее блюдо, тогда как остальные ели его с наслаждением, даже не замечая моих страданий. Когда мне удалось запихать в себя остатки кичри с тарелки, и я уже надеялся, что мучения мои позади, наш щедрый повар стал раздавать добавку. Я закрыл свою тарелку обеими руками. «Пуран, Пуран, я сыт, больше не надо!» Повар же улыбался, держа над моей тарелкой полный до краев паломник. «Тора, Тора, еще немного, совсем чуть-чуть». У меня было ощущение, что передо мной стоит олицетворенная смерть, и я молю ее о пощаде. «Пуран, Пуран!» — закрывал я руками тарелку. «Тора, Тора!» С невинной улыбкой садху произвел свое судьбоносное действо, и содержимое половника перекочевало в мою тарелку. Едва не потеряв сознание, я кое-как доел добавку и с облегчением перевел дух. И тут я увидел, что садху заходит с добавкой на третий круг. Я понял, что третьей порции я не переживу. Мне хотелось сбежать, но я не мог себе этого позволить. По этикету, принятому среди садху, нельзя вставать до того, как остальные закончат трапезу. Повар зачерпнул полный половник кичри, в котором во множестве плавали стручки красного перца, и занес его над моей тарелкой. Я с детства очень боялся огорчить кого-либо, а наш повар так искренне старался угодить нам, что я просто не мог позволить себе хоть как-то проявить свое неудовольствие. Сердце мое бешено колотилось. Что же делать? Я торопливо поднял тарелку и скомкал ее. Садху улыбнулся и перешел к следующему едоку. В изумлении я наблюдал, как остальные с наслаждением поглощают порцию за порцией. Повар, кивнув на меня, похвалился. Ему так нравится моя кичри, что он даже плачет от благодарности. Я выдавил из себя улыбку и согласно кивнул, размышляя о том, какую важную роль в жизни этих людей играет философия бескорыстного служения. Да, я плачу. И вполне возможно именно от благодарности, как считает этот садху. Удовлетворить других порой нелегко, но я хочу это делать, и это желание — часть моей глубинной природы. С сущности, вытерпеть жгучую боль от острой пищи – совсем небольшая цена за то, чтобы увидеть удовольствие на лице этого садху. Той ночью комары меня почти не беспокоили. Наверное, потому что моя кровь стала для них слишком острой. За то время, что я провел в Патне, мы очень сблизились с Нараян Прасадом. Как это часто бывает среди друзей, он решил познакомить меня еще с одним своим другом, врачом-рентгенологом. Однажды этот врач пригласил нас к себе в клинику. Мы расположились в его кабинете за письменным столом. Хотя по происхождению врач был индусом, он не мог смириться с распространенным в индуизме пренебрежением к низшим кастам. Это было главной причиной, по которой он принял ислам. Теперь его звали Мухаммед, и он изучал Коран. Хотя Мухаммед не отрицал учение Бхагавадгиты, он не желал более отождествлять себя с религией, дискриминирующей людей по признаку их происхождения. Я возразил ему: «Но ведь в Гите ничего не говорится об ущемлении прав людей на основании их происхождения. Многие великие индусские святые были выходцами из низших каст. Бхагавад-гита учит, что мы бессмертные души, а не бренные тела». Вместе мы обсуждали истинные основы религии и проводили параллели между тем, что сказано в Бхагавад-гите, Библии и Коране. После этого мы встречались еще несколько раз и без каких-либо предубеждений к верованиям друг друга беседовали о Боге. Мухаммед не пытался обратить меня в ислам, и я не делал попыток переубедить его. Вместо этого каждый из нас делился своим пониманием, проявляя глубокое уважение к взглядам собеседника. Когда мы разговаривали, я явственно ощутил, что милость Бога проливается на людей через все религии, все священные писания и через разных святых. Я все глубже и глубже понимал, что какой бы путь мы ни избрали, и каким бы узким он ни был, искренняя преданность Богу в самом общем смысле этого слова – это единственный способ преодоления распри и разногласий в этом мире. На следующий день после разговора с Мухаммедом я, сидя на берегу Ганги с Нараян Прасадом, спросил его: «Как в стране, где так остры противоречия между индуизмом и исламом, вам удается с такой любовью относиться к представителю другого вероисповедания?» Тепло улыбнувшись, он произнес в ответ слова, которые я запомнил на всю жизнь. «Собака узнает своего хозяина в любой одежде. Хозяин может быть в халате, в костюме и галстуке или вообще не одет, но собака всегда его узнает. Если мы не способны узнать Бога, нашего возлюбленного хозяина, когда он облачен в другие одежды, одежды другой религии, мы хуже собаки». Поскольку я задержался у Рама Севаки с вами дольше, чем предполагал, мне пришлось идти в контору иммиграционной службы в Патне, чтобы попытаться продлить свою визу. Контора представляла собой небольшое кирпичное здание, в котором за столом сидел пожилой индус-инспектор. Система хранения документов, похоже, отсутствовала как таковая. Бумаги лежали стопками на столе и прямо на полу. Минут 15 инспектор рылся в этой груде документов в поисках бланка заявления. Заполнив бланк, я протянул его инспектору вместе со своим паспортом. Тот бросил на паспорт беглый взгляд, а затем произнес бесстрастным бюрократическим голосом: «Ваша виза продлению не подлежит». Я лишился дара речи. Мысль о том, что мне нужно будет покинуть мою новую родину, была для меня нестерпимой. Снова и снова я умолял инспектора о снисхождении, но тот не собирался отступать от правил. Утратив всякую надежду, я стал молиться. И тут на стене позади инспектора я заметил изображение Господа Рамы. Я смиренно обратился к инспектору: «Знаете ли вы, сэр, что в стране, откуда я родом, все едят коров?» Он в изумлении вытаращил глаза и открыл рот. «Что? Убивают священных коров? Какой ужас!» «Сэр, в моей стране Юноши и девушки зачастую живут вместе, даже не заключив брак. Он неодобрительно покачал головой и цокнул языком. Как это нецивилизованно. «Не могу без содрогания говорить об этом, сэр, но в моей стране никто даже не слышал имя Рамы». Он не мог поверить своим ушам. Перегнувшись через стол, он схватил меня за руки. «Ты не должен возвращаться в это ужасное место!» «Но если вы не продлите мне визу, то мне придется вернуться туда. Я приехал в Индию в поисках прибежища у вашего возлюбленного господа Рамы». Инспектор вскочил, опрокинув стул. «Я преданный слуга господа Рамы. Мой долг — оказать тебе защиту». С этими словами он поставил новую визу в моем паспорте. По утрам в ашраме Рама Севаки с вами собиралось пятеро садху. Они читали на хинди Рамаяну, историю жизни господа Рамы. Я понимал лишь отдельные слова, но Нараян Прасад пообещал мне рассказывать после каждого чтения все, о чем они говорили. 3 часа кряду садху сидели, увлеченно слушая Рамаяну. Было видно, что эмоции переполняют их сердца. Они то смеялись, то плакали от радости, то погружались в скорбь. А иногда они замирали в тревожном ожидании, страхе или удивлении. Наблюдая за ними, я испытывал непреодолимое желание услышать историю, которая вызывала в них столь сильные чувства. Когда чтение закончилось, я попросил Нараян Прасада: «Пожалуйста, перескажите мне все, о чем вы говорили». Мы вышли из храма, сели на берегу Ганги, и Нараян Прасад начал свое повествование. Однажды, когда Господь Кришна был еще младенцем, Ешода стала кормить его грудью. И тут она заметила, что молоко, которое кипятилось на плите, убегает. Тогда, положив малыша Кришну в безопасное место, она кинулась спасать убегавшее молоко. Кришне не понравилось такое отношение к себе. Желая показать, что служение Богу превыше всего, он проявил одно из тех качеств, которые покоряют сердца любящих его — проказливость. Он разбил глиняный горшок, в котором хранилось масло, и стал это масло есть. Затем, решив, что этого недостаточно, он отправился в кладовку и забрался на высокую деревянную ступу. Оттуда маленький Кришна дотянулся до большого глиняного горшка с маслом, подвешенного к потолку на веревках. Наевшись масла досыта, он стал кормить им обезьян. А Ешода тем временем повсюду искала своего малыша. Выследив его по масляным следам на полу, она увидела, что тот кормит обезьян, испуганно оглядываясь при этом по сторонам. Ешода заулыбалась. Она тихонько подкралась к нему, но Кришна заметил ее и бросился на утек. Преисполнившись материнской любовью, Ешода погналась за ним, и Кришна, довольный любовью своей матери, позволил ей поймать себя. При одной мысли о наказании Кришна задрожал всем своим маленьким тельцем. Из его глаз покатились слезы, а с губ срывались мольбы о прощении. Он обещал больше никогда не воровать масло. У матушки Ешоды было много дел по хозяйству, и чтобы с ее непоседливым ребенком ничего не случилось, она решила привязать его за талию шелковой веревкой к деревянной ступе. Веревка оказалась на 2 вершка короче, чем нужно. И Ешоде пришлось надвязывать ее. Но и тогда не хватило 2 вершков. Гопи, подруги Ешоды, принесли еще веревок, но сколько они ни удлиняли веревку, им все равно не хватало все тех же 2 вершков. Взирая на это чудо, Ешода попыталась скрыть улыбку любви. Когда Кришна увидел, что его мать устала и покрылась испариной, и что цветы, украшавшие ее волосы, падают на пол, он позволил связать себя. Не веревкой, а узами ее любви. Этой своей игрой Кришна показывает нам, что хотя Он, владыка всего мироздания, для Него нет большего удовольствия, чем быть связанным любовью своих преданных. К моему удивлению, этот бесхитростный рассказ вызвал у меня такую радость, что я стал просить Нараян Прасада рассказать, что было дальше. «Но это все, о чем мы сегодня говорили», — ответил он. «Но вы беседовали более 3 часов. Пожалуйста, расскажите еще». Мы больше ни о чем не говорили. На следующий день, восхищенный историей о маленьком Кришне и тем вниманием, с которым садху слушали ее, я с нетерпением ждал продолжения. Как только закончились чтения, мы с Нараян Прасадом опять сели на берегу Ганги, и он снова пересказал мне ту же самую историю о Кришне, ворующем масло. Сколько я не упрашивал его, он не добавил ни слова. На все мои недоуменные вопросы он отвечал с лукавой улыбкой: «Это все, о чем мы говорили». На 3-й день во время чтений эмоции, которые проявляли садху, передались мне, заражая меня их любовью к Богу. Сидя на берегу матери Ганги, я бросил на моего переводчика, Нараян Прасада, долгий испытующий взгляд. «Я должен знать, о чем вы говорили сегодня». И он вновь рассказал мне ту же самую историю о Кришне, укравшем масло, которую я уже слышал. Охваченный негодованием, я спросил его: «Почему вы так со мной поступаете? Вы каждый день беседуете по 3 часа, ваш пересказ занимает не больше 10 минут. Зачем вы обманываете меня?» «Но это действительно все, о чем мы говорили». Я почувствовал растущее раздражение. «Сегодня я слушал очень внимательно. Вы ни разу не произнесли слов Кришна или Ешода. Я вас очень прошу, пожалуйста, скажите мне правду». Нараян Прасад невозмутимо улыбнулся. «Мы беседовали только о том, как маленький Кришна ворует масло». Мои глаза наполнились слезами. «Неужели я недостоин того, чтобы услышать, о чем вы говорите?» Видя мое неподдельное огорчение, Нараян Прасад смягчился. Серьезно взглянув мне в глаза, он произнес: «Я вижу, что твои слезы искренни, поэтому я объясню тебе, в чем дело». Немного помолчав, он продолжил: «На следующую ночь после того, как ты появился у нас, Рама Севака с вами видел сон. Во сне ему явился Господь Рама и сказал о тебе: „Этот юноша — Бхакта Кришны, хотя сам еще не подозревает об этом. Не говорите с ним ни о чем, кроме величия Кришны. Вриндаван станет местом его поклонения. Но если ты расскажешь ему об этом сейчас, он все равно тебе не поверит. Придет время, и он поймет это». С этими словами Нараян Прасад обнял меня за плечи. Мы сидели и смотрели, как катят свои могучие волны Ганга. Нараян Прасад пытался успокоить меня, хотя у него самого в глазах стояли слезы. «Мой гуру, Рама Севака с вами, велел, чтобы я говорил с тобой только о Кришне. Я же с детства предан Раме, хотя Рама и Кришна один и тот же Верховный Господь, в разное время принимавший разные обличия. Единственная история о Кришне, которую я знаю в подробностях, это история о том, как он воровал масло». Нараян Прасад достал из сумки картинку, на которой маленький Кришна украдкой ел масло, и протянул ее мне. Картинка так мне понравилась, что я долго не мог оторвать от нее взгляда. Но слова Нараян Прасада о том, что я должен поклоняться Кришне в месте, которое называется Вриндаван, были выше моего понимания. Поскольку я все равно ничего не понял, я решил не придавать этому особого значения. Все, что я знал тогда, это то, что мне пора возвращаться в Гималайские пещеры. Покоренный мягкостью и доброжелательностью Рама Севаки с вами и его последователей, я провел в его ашраме несколько недель. В день своего отъезда я пришел к с вами, чтобы поклониться, прося благословений. Он решил сделать мне какой-нибудь подарок, но что он мог дать мне? С вами огляделся вокруг, и взгляд его упал на его же собственный посох. Улыбаясь сквозь слезы, он вручил посох мне. я ощутил прилив благодарности. Хотя посох представлял собой обычную сучковатую палку, это был дар любви, значивший для меня гораздо больше, чем все богатства мира. К огромной радости Рама Севака с вами я с восторгом принял этот священный дар. Дрожащим от волнения голосом он стал говорить, а Нараян Прасад переводил мне его слова. В священных писаниях сказано, что посох милости, который мы получаем от преданного Господа, способен защитить нас от величайшей опасности. С этого дня посох, подаренный с вами, стал моим постоянным спутником.